Ривка. Доброта, доброжелательность, мягкость. Пророк Мухаммад говорил: «Воистину Всевышний любит видеть в людях проявление доброты, доброжелательности и мягкости во всех делах. Всевышний Аллах добр к людям, желает им облегчения и легкости, не возлагает на людей больше их возможностей и сил. И любимо им, когда люди между собою проявляют именно это качество. За проявление такого качества, как рифк, доброта, доброжелательность, мягкость, Аллах дает людям то, в мирском успех, результативность дел, а в вечности неописуемые райские блага, что не дает им при проявлении унфа. Переводится как строгость, суровость, резкость, грубая сила, насилие. То есть проявление первого качества открывает перед человеком большие возможности, подводит его к большей милости и божественным благам как в мирской обители, так и в вечной. Посланник Всевышнего подчеркивал: кто лишен доброты, доброжелательности, тот лишает себя блага. Когда в том или ином имеется доброта, то она приукрашивает это. Но если ее нет, тогда это выглядит позорно и постыдно. Придерживайся доброты, доброжелательности, мягкости, снисходительности, нежности и сторонись грубости, суровости, черствости, резкости, применения грубой силы и невоспитанности, неприличия, бесстыдства. Сподвижники пророка Мухаммада подчеркивали: пророк никогда не проявлял грубость, невоспитанность как в словах, так и в действиях, в поведении, в поступках. Вот одна из молитв пророка, с которой он обращался к Господу, моля за своих последователей. «О Аллах! Если кому-то будет вверено даже незначительное, касающееся моих последователей мусульман, и он станет усложнять и затруднять им дела, то так же поступи и с ним. А если будет добр и снисходителен, тогда прояви свою милость и доброту к нему. Амин». Однажды до второго праведного халифа Умара ибн Аль-Хаттаба дошла жалоба на некоторых его подчиненных, руководителей областей и ведомств. Он пригласил их к себе. Когда те прибыли, он встал на то место, с которого обычно обращался к большому количеству людей и во время собрания к своим подчиненным, и, восхвалив Всевышнего, воскликнул: «О люди! На нас, руководителях ваших, обязанности пред вами, среди которых сердечность, доброжелательность и помощь вам в благом. О руководители, чиновники! На вас обязанности пред людьми. Знайте же, что нет более любимых Всевышним и более величественных пред ним человеческих качеств, чем терпеливость руководителя и доброжелательность его. А самым ненавистным пред Аллахом невежеством является невежество руководителя, имама, и его нарушения, неоправданные расходы, превышение полномочий, злоупотребление служебным положением, коррупция. Знайте же, кто снисходителен к своим подчиненным, тому будет даровано по милости Творца такое же отношение и со стороны других людей». Умар ибн Абдул-Азиз, правнук второго праведного халифа, говорил: «Передается, что Амр ибн Аль-Ас написал для Муавия письмо, в котором упрекнул его в медлительности, на что получил ответ: понимание в благом – это важное дополнение к благоразумию. Благоразумный не спешит. Нужно не терять терпение и выдержку. кто уверенно, закрепившись, удостоверившись, осмотрительно движется, тот обычно попадает в цель. Поспешность же приводит обычно к ошибке. Кому не помогает доброта и доброжелательность, тому может навредить глупость и бестолковость. Кто не извлекает пользы из опыта прошлого, тот не достигает высоких качеств и достоинства. Поучительно, насколько сложно в необходимых пропорциях применять это в жизни. Без благословения Всевышнего и его помощи никак не обойтись. Мусульманские ученые назидательно заметили, что может быть прекраснее веры, приукрашенной знаниями. А еще лучше, когда знания приукрашены делами и праведными поступками. А еще лучше, когда дела и поступки приукрашены добротой и доброжелательностью. Важно отметить, что помимо аятов и хадисов категорического характера, касающихся личностного, внутреннего самосовершенствования и проявления стойкости в периоды ведения военных действий, неприступного разбоя, который жестко наказывается в исламе, а именно военных действий на поле битвы, имеется огромное количество других коранических повествований и высказываний пророка Мухаммада, подчеркивающих важность доброты, благородства, проявления воспитанности в адрес других, кем бы они ни были. Полезный коранический штрих. Не запрещает вам Аллах быть благородными и справедливыми ко всем, кроме тех, кто изгоняет вас из домов ваших и воюет с вами из-за веры. Смотри Священный Коран, 60-я сура, 8-й ее аят. То есть только эти две категории людей не заслуживают благородства в свой адрес за те преступления и разбой, что вершат. Что же касается всех остальных, кем бы они ни были по убеждениям и взглядам, хорошие они или плохие, неважно. Мы, если считаем себя покорными Всевышнему, а не своим низменным чувствам, обязаны относиться к ним добропорядочно и уважительно. Как минимум стараться быть таковыми. Тем самым мы покажем самим же себе истинную сущность наших душ и сердец. Полны ли они сатанинской невоспитанности и грубости, прикрытой красивыми цитатами, сходящими лишь с языка? Или все-таки маленький светоч веры освещает нас изнутри, помогая отличать в лабиринтах души зло от добра, грешное от праведного? К сожалению, природа низких человеческих качеств такова, что ошибки или неправильность мнений, убеждений индивидуум быстро замечают у других, смотря через призму жестких и критических повествований, но не видит этого в себе. Применительными в свой адрес он видит только те аяты или хадисы, которые говорят о высоких нравах и благородстве, считая, что именно так должны другие относиться к нему. По-настоящему верующий работает над своими проявлениями грубости, невоспитанности или несдержанности. На критику или выискивание ошибок у других он просто не находит времени. Верующий, следуя заветам последнего посланника Творца, не только читает красивые и мудрые назидания пророка, но и старается сделать так, чтобы они отпечатались и приняли определенную форму в его сердце. Ведь именно тогда это начинает проявляться в поведении и его поступках. Резюме. Великий имам Аль-Газали говорил: «Во многих хадисах подчеркивается важность такого качества, как доброта». Мусульманские ученые особо призывали к воспитанию в себе именно этого качества. По той простой причине, что человека больше тянет к быстрому и грубому решению того или иного вопроса. Хотя чаще в жизни доброта и мягкость более результативны и полезны. Порой может случиться и так, что уместнее будет проявить умф, строгость, суровость, резкость и определенную силу. но это бывает редко. Совершенный человек тот, кто своей проницательностью, отключив эмоции и сдув напыщенность, сможет отличить, где полезнее проявить доброту и мягкость, а где строгость, напористость и принципиальность.